Глава 10. Бесперспективность всех палок в наши колеса. «А вы, господин, посидите-ка смирно!» Серый демон проявил расторопность и пресек попытку Рейнолда встать. «До вас очередь еще не дошла?» «Я должен пообщаться с милордом», — заговорил мой знакомый следак, но уже без той спеси, которую спешно блистал в городе Ставрополе, что на Волге. Я сразу вспомнил основные моменты нашего общения, когда я только-только появился в мире магической Руси. Ностальгические воспоминания прямо нахлынули. Особенно памятен тот разговор в лечебнице Академии Рун, когда он меня вербовал, а в результате сделал великим князем Рюриком. А вот общение в данном случае может пролить свет на затею с изъятием моего имущества и поможет понять, откуда ноги растут, как говорится в народе. Посему мне не стоит проявлять пренебрежение, а правильнее уделить Рейнолду должное внимание и поговорить таки со следователем. Тем более он совершенно не узнал меня в новой ипостаси черного мага Априора. Кстати, с этим непонятным черным титулом я уже обязательно разберусь, так как вопросов достаточно много скопилось, но чуть позже. Может, завтра, к примеру, хорошенько пообщавшись с шестипалым Семарглом, если неотложных дел не возникнет. Кстати, Апперкилл предпринял ряд мер по своей маскировке. О чем это мне говорит? Обо всем, как и ни о чем конкретном. Апперкилл мог прибыть в захребете по официальной, так сказать, служебной необходимости с каким-то там важным заданием, напрямую санкционированным протекторатом магии Рун-Руси. А мог преодолеть великие хребты и магический разлом частным порядком, не ставя в известность начальства. Но в таком случае для чего? А тут я могу дать волю своему воображению и хорошенько наехать на следователя. Рассматривая факт его нахождения в захребете в свете открывшихся обстоятельств, связанных с графом Аврелием, я неосознанно провожу параллель со своими финансовым и материальным положениями. На минуточку, очень немаленькими, как в захребете, так и на западе Великой Империи Руси. Одни мои земли на правобережье Волги у Ставрополя, чего только стоят, а имперский долг за пользование паромной переправой, находящейся в аккурат на моей Ставропольской земле. Да, вывод сам собой напрашивается и вполне очевидный, с явным уклоном в сторону крайней необходимости поболтать с Апперкилдом. Ход моих размышлений прервал Севастьян. «Прежде чем согласиться, — подавленно заговорил граф, — я должен четко представлять, какая кара меня ожидает в случае отказа передачи своей собственности вам?» «Насильственная и болезненная смерть», — простенько пояснил серый демон и хищно скалился, изобразив жуткую пародию на добрую улыбку. Аврелий сник еще сильнее. «Ну-ну!» Я перенял эстафету и решил сыграть в доброго оперативника, в противовес шестипалому демону. «Не все так и плохо!» Я сменил тон на оптимистический. «Ведь в случае полюбовного решения с передачей, выиграв, останетесь жить и получите отличную должность». Я сфокусировался на Жан-Севастьяне, отмечая зарождение надежды в его тревожных мыслях о конце «все и вся». На меня с удивлением взглянули друзья, откровенно не понимая сути игры, которую я затеял в отношении алчного графа Аврелия. «Какую?» — Жан-Севастьян задал ожидаемый всеми вопрос. «Будете консультантом у кого-то из этих милых господ?» Я взмахом руки обвел своих верных соратников группой ответного реагирования. «Получите заслуженное жалование с доступом ко всем благам уважаемого аристократа Верхнего Ляпина». Я продолжил отражать перспективы. «Да чушь!» — я резанул воздух наотмашь. «Никто не узнает о передаче вашей собственности мне». Я присел рядом с графом. как тебе такой раскладец?» Аврелий впал в тревожные размышления, косясь то на меня, то на серого демона. «Нет-нет, я тебя не обманываю. Вот, кстати, у меня и грамотка о найме имеется». Я достал очередной козырь из внутреннего кармана и протянул его графу. «Подписывай!» — утробно рявкнулся Маргул и подал черное перо Жан-Себастьяну. А он взял да и подписал, сильно удивив и Шестипалова, и меня, уже готовящиеся к затяжному прессингу контрабандиста. Я даже чуть рот не раскрыл. Ну, образно, конечно же. Вот и славно. Я достал кусок суруча. Умница. А теперь поставьте оттиски перстенька. Вы оба. Я решил привести в свидетели Рейнолда. И это не просьба, если кто-то не понял. Добавил я строго, а Сивый приставил свой самопальный нож к горлу Апперкилда. Так положено, пожал я плечами. Бюрократия. Естественно, после такого намека в исполнении бывшего аватажника господам ничего не осталось, как выполнить мое указание. Мои оттиски перстней Рюрика и Сквайра Дэвида уже заблаговременно проставлены в положенных местах, посему я забрал грамоты и аккуратно упаковал в кожаный тубу футляр для их пущей сохранности. «Ну вот, а вы так переживали!» Подвел я итог передачи, не скрывая чистого удовлетворения. «Мы свободны?» — пролепетал граф Аврелий. «Вы? Да. Только помните, что ваша усадебка, что стоит на Акрополе, средней террасы, теперь немного изменится при скором вселении новых хозяев. Мысленно я уже принял решение, как именно воспользуюсь этой собственностью, доставшейся мне таким образом, по воле случая, или благодаря доброте госпожи Фортуны. Завтра прибудем. И я, и мои люди. Но вам ничего не грозит, как я уже говорил. А вот с вами...» Я смерил Рейнолда взглядом голодного хищника. «Нам с вами предстоит плотное общение. Поэтому пойдемте, нам еще добираться до места». Старшего следователя мудро взяли под руки мои верные телохранители, и мы отправились назад к карете. Прогуливаясь до места ее стоянки, я даже захотел насвистеть что-нибудь этакое из-за нахлынувшего прекрасного настроения. Ведь как получается? А так, что я запросто разрешил проблему недвижимости в свете открытия школы Берсерка. Акрополь с проживающей там богемой Верхнего Ляпина — это то самое классное место для размещения городского филиала нашего учебного заведения. Даже мысленно руки потер. И вот, мы вновь катимся по каменным мостовым города Ляпина к постоялому дому господина Марка. Мыслей нет, так как разговор со столь неординарной личностью Апперкилда весьма сложно подвергнуть прогнозу. Как он выйдет на практике? Там и посмотрим. Я также вижу и кучу вопросов от своих верных товарищей, ставших свидетелями такого вот неожиданного варианта мщения графу Аврелию. Они же думали о смертельном исходе, а тут... мы не то еще умеем и можем. Да, и правильнее, и полезнее развернуть ситуацию в пользу своего обогащения и контролю за предпринимательской деятельностью графа. Естественно, с неминуемым рейдерским захватом всего криминального бизнеса, контрабанды редких северных артефактов разлома. Именно по этим причинам я покинул карету парадного входа в гостиницу, пребывая в прекраснейшем настроении. Я вдохнул полной грудью, подняв глаза к небесам, усыпанным мириадами звезд Млечного Пути. Луна поразила своими размерами, словно от невероятного приближения к земле. Но все это лирика. Я подобрался и решительным шагом вошел внутрь постоялого дома, где сразу столкнулся с господином Марком в компании нескольких дремлющих слуг. Господа разместились у самой стойки администратора, придвинув к ней дополнительный столик и стулья. На столешнице мы наблюдаем пару графинов с соответствующей сервировкой и три карабина. «Доброй всем ночки, господа ополченцы!» — — заговорил я с местной охраной внутреннего порядка, чем вывел их из состояния откровенного сна. — Господин Марк, — я обратился к хозяину, неистово трущему заспанные глаза, — нам с господами срочно понадобилось укромное помещение. Я сразу обозначил потребности. «Да, — Да-да, господ... — он, впрочем, как и все, словил оторопь от моей черной сущности. — Лорд Ришелье... Я пришел Марку на выручку, так как хозяин гостиницы мог и не слышать моего нового имени. — Конечно, конечно, милорд, прошу вас, пройдемте. Он сразу раскланялся, а его слуги повскакивали с мест, при этом опрокинув графин и уронив на пол карабин. — Да, боевая готовность на высоте. Я усмехнулся краями губ, но зря, так как получился эффект приступа паники у самопальных вояк. «Ну да ладно. Позднее перестанут так реагировать, когда все работники и постояльцы гостиницы немного привыкнут к соседству со мной. Да и не думаю, что сильно продлится наше соседство, ведь у меня усадебка появилась». «Вот тут, милостивые господа, вам никто не помешает». Вместе с заверениями Марк открыл дверь малой комнаты с парой уютных столиков и стульями в ассортименте. Тут никто не появлялся долгое время. Он счел важным добавить пояснение зальчике. Основная обеденная удовлетворяет всем потребностям постояльцев. Проходите, тут не пыльно, служки убираются. Он оставил нас, пятясь из дверей задом и все время кланяясь. Барри закрыл за хозяином дверь и прислонился спиной к ее деревянному полотну, добавив солидный процент к неприступности. «Мы займем этот столик с господином», — я обратился к своим соратникам. «Вы уж извините, но мне придется позаботиться о приватности нашей беседы», — счел я верным постановку в известность. «Да вы уж поскучаете», — завершил я свое обращение, а мы с Апперкилдом прошли к выбранному столику. Заняв стулья напротив друг друга со следователем, я установил свой надежный полог, и мы занялись сеансом обмена испытующими взглядами. Но я-то знаю, кто сидит передо мной, а оппонент мучается в вариантах предположений. Ну-ну. Мы можем долго смотреть друг на друга, но это тупиковый вариант общения. Я заговорил первым и подался на спинку, оставив одну ладонь лежать на столешнице. У меня к вам, господин Рейнольд Апперкилд, старший следователь внутренней безопасности Верховного протектората магии Рунруссии, есть несколько важных вопросов. Начнем. Я вскинул бровь, но опять вышло хищненько. Однако мне удалось таки произвести на него ожидаемое впечатление своей офигенной осведомленностью. Тем более, что Рейнольд не называл ни себя, ни своих официальных регалий, за которые в этой части империи Руссии, простирающейся от Тихого океана до Великих хребтов, могут запросто снести человеку голову. Какой? Он собрал таки мужество в нужном месте. Расскажите о том, как вы скатились до банального обогащения за счет молодого парнишки. Я начал конкретный наезд, подключив все свое обаяние черного приора. Удивлены? Не надо ответных фраз и отнекивания. Я продолжу. Итак, вы как-то завербовали молодого человека, состряпав ему незамысловатую легенду. Детали я упущу. И вот, как выяснилось, уже будучи богатым и уважаемым, этот господин вдруг исчезает. Я почувствовал начало приступа неконтролируемого состояния бешенства. Говорят, что погиб тот человек. Вы появляетесь тут и начинаете изымать всеми правдами и неправдами богатство, что парень нажил довольно честными способами, с малыми отступлениями от буквы закона. Вы моральный урод. Я склоняюсь к смертному приговору. Говорят последнее слово. Только не говори, что я где-то неправ, ведь ты, падла, с самого начала своего замысла жаждал пожать все плоды, связанные с наследием Рюрика Мирного. «Откуда?» — пробормотал Апперкилд, упершись взглядом в столешницу. «Что именно? Откуда?» Я огрызнулся и с шумом поднялся со стула. «Тебя сейчас это волнует? Так смотри сюда!» Я бросил на стол перед ним свои документы о унаследовании. «Читай, изубри!» «А Феликс жив, но ты уже не имеешь власти над ним!» Я бросил все силы на свое успокоение. «Твоя легенда уже ничего не решает. Ее сочтут ложью, направленную на подрыв доверия и угрозы Рюрику, Феликсу Игоревичу». Я сел обратно на стул и забарабанил пальцами по столешнице. «Ведь ты не регистрировал парня в качестве агента, а только слежку за ним организовал в городе Ставрополе. И мне даже предлог не интересен, который ты преподнес начальству для ее инициации в протекторате. Я использовал немного блефа, но угадал». Мы опять замолчали. Вернее, я, так как беседа приняла форму откровенного монолога, обличия следака во многих грехах. «Что вы, милорд, намерены сделать со мной?» Рейнольд избрал правильную позицию, понимая о наступлении неминуемой расправы или о предложении, которому он не сможет воспротивиться. «Мир изменился, уважаемый Рейнольд», — заговорил я, но уже абсолютно в спокойной манере. «И ситуации меняются. Так что теперь ты должник Феликса, как и мой», — приступил я к откровенной вербовке. «Мне понадобится любая информация от вас, естественно, с учетом всех допусков к секретам империи. Без особого фанатизма, естественно. А когда я ее спрошу...» Я потеребил подбородок. «А когда понадобится, тогда и спрошу», — дал я пространный ответ на свой же вопрос. «А сейчас, сейчас, что вы предпримете в отношении меня?» Он задал верный вопрос. «Именно сейчас?» «Ничего определенно страшного», — я слегка успокоил Рейнольда. «Но вот что, голубчик, вам следует немедленно покинуть земли захребетия и не забыть махонькое предупреждение». Я впился в него своим жутким взглядом всемерного давления. «Попытаешься ставить палки в колеса Рюрику на западе? Чихнуть не успеешь, как сдохнешь». Я небрежно откинулся на спинку стула. «Иди, чего сидишь?» Неуловимым жестом своего модернизированного рунного построения я снял полог непроницаемости и подал соответствующий знак Бориславу, чтобы мой телохранитель беспрепятственно выпустил сникшего следака. «Наш уважаемый друг Микаэль», — заговорил сэр Рафаэль, как только Аперкилд покинул помещение, — «я могу поздравить тебя с очередной непредсказуемой победой?» Он улыбнулся, впрочем, как и все остальные. Поручик Колчак не удержался. «Право, наш Феликс Игоревич о семи пядях во лбу!» — договорил Череп шепотом. «Молчу, молчу, мой милорд». Он изобразил шутливый реверанс. «Да-да», — подключился Семаргл. «Судя по эмоциональной картинке ваших бурных переговоров, точнее, твоего напористого монолога, ты, Микаэль, поимел немалые преференции и определенно выгодного рода». «А как, господа, вы хотели?» Я самодовольно и хитро прищурился, откровенно гордясь своими ночными достижениями. «Знаю, знаю», — я шутливо замахал руками на друзей. «Вы резонно считали, что я всех в капусту покромсаю?» «Не-а», — я отрицательно повел головой. «Здесь, друзья мои, лучше действовать тоньше, ведь у нас куча дел впереди». Мы немного задержались, просто переводя дух и вспоминая о нашем блицкриге и обсуждая пикантные моменты прошедших встреч. Тут я вовремя вспомнил про Шарика с Жиком и дал им новый указ очистить все помещения замка Аврелия от ненужных гостей, да, и обслугу подвергнуть тщательному прессингу. Все одно нам придется в свою нанимать. Интересно, а в усадьбе графа гости так и лежали все время, не шевелясь? В конце концов, господа вдоволь выговорились, обмениваясь мнениями о прошедших событиях, и все обсуждения стихли. «Что сейчас?» — задал вопрос Александр Колчак и взглянул в темень ночи за окном. «Будет здраво, если все отправиться спать. Дал я вполне логичный ответ. Посему я предлагаю всем нам расходиться. И это правильно. Сэр Рафаэль отразил согласие и поднялся со своего места. Мы отправились на третий этаж уже всем знакомым маршрутом, а в момент непосредственного расставания с пожеланиями доброго сна меня придержал сэр Серый Семаргл. «Феликс, я все прекрасно понимаю, но тот артефакт, что ты получил, — вкратчиво заговорил демон, — о берегах черных костей, затерянных среди великих маньянкалмутских топий. Когда ты планируешь отправиться на их поиски?» «Семаргл, да ты только ими и грезишь, не раскрыв мне истинной причины твоего нездорового интереса», — высказался я в тональности критики. «Тогда, когда школу откроем, и настанет пора коллективных походов с целью практики в полученных знаниях у юннатов», — я дал совершенно нечеткий ответ. «Или раньше, если ты расскажешь обо всех секретах. И, кстати, да, нас с тобой ждет долгий раунд общения. А сейчас спокойного сна», — добавил я, и, сочтя разговор завершенным, переступил через порог своих гостиничных апартаментов.